Глава первая. Сейчас. На этом, пожалуй, все. Если у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Элли оторвала глаза от блокнота и медленно осмотрела аудиторию. Тишина заполнила помещение. Ни одной поднятой руки, ни одного прямого взгляда, по которому можно определить, что человек хочет заговорить, но боится. Все смотрят куда угодно, только не на нее. Кто-то быстро пишет в тетради, кто-то отвернулся к окну, кто-то уже достал мобильник. Иногда подбираются очень общительные потоки. Этот, очевидно, не из таких. Тихий, унылый, неинтересный. Раз так... Что ж, Элли захлопнула блокнот, потянулась к ноутбуку и выключила презентацию. Если ни у кого нет вопросов, на сегодня закончим. Всем спасибо. Картинка исчезла с большого экрана за спиной. Аудитория разом загудела. Смесь голосов, скрежет стульев по полу, шуршание страниц. На сегодня наконец-то все, можно уходить. Элли и сама бы счастливо выдохнула и начала громко двигать стулья, но ей нельзя. Лекторы удаляются молча и сдержанно. Она вытянула флешку из ноутбука, сунула в карман строгого жакета и подхватила сумку. Осторожно спустилась с кафедры. 6:00 вечера, пора сваливать. «Мисс Мэйр!» — прозвучало откуда-то справа. Или не пора. Элли резко обернулась. Вообще-то она доктор Мэйр, ну кого это волнует? Расталкивая толпу и перебрасывая через плечо сумку, к ней неслась девушка, чуть растрепанная, в очках и странной обуви вроде бабушкиных мокасин. «Мисс Мэйр, постойте!» Она вытянула руку вверх и для верности помахала. Элли подавила вздох. Именно для таких в конце лекции всегда звучит фраза «Я отвечу на ваши вопросы». Что ей помешало пару минут назад все так же поднять руку и задать вопрос? Скромность? Боязнь толпы? Зато сейчас опомнилась. «Не спешите, я жду», — бросила Элли и, прижав к груди блокнот, проследила за тем, как девушка пробивается вперед. И вот она добралась, правда растрепавшись окончательно. «Такая интересная презентация!» Мокасины энергично прошуршали по полу, девушка приблизилась и остановилась рядом. Нервно смахнула с лица облако волос. «Забавная». «Спасибо», — Элли сдержанно улыбнулась. «Мне понравилось, как все разложено по полочкам». «В этом и суть презентации, мисс...» «Джастис», — выпалила девчонка. «Кейт Джастис! Я старалась все записывать, но пропустила пару слайдов». «О боже, как тут не закатить глаза?» Элли бесцельно обшарила взглядом аудиторию. Не стоило, презентация была сугубо для ознакомления. Толпа студентов поредела, люди медленно обтекали их двоих. Никому больше не интересна презентация. «Но это ведь важная основа, база знаний!» Девчонка выпучила глаза. «Про изучение литературы, понимание техник и контекста!» Правда, я не успела пометить про различия в литературном и повседневном языке, но цитата Томаса Грея, как мне кажется, очень точная. С ним я согласна на все 100, а вот с Вордсвортом можно поспорить». Какой-то парень, проходя мимо, сильно задел ее плечом, но она даже не заметила. Элли подавила вздох и снова осмотрелась. Она все еще не влилась в рабочий ритм, хотя учебный год начался неделю назад. Как это Кейт так резво включилась в учебу? Это умеют только единицы. «Но вот хронология грозового перевала оказалась слишком длинной, и я не успела, хотя писала очень быстро». Элли вскинула брови и заглянула прямо в глаза девчонки. «Пора заканчивать». «Так у вас все-таки есть какие-то вопросы?» Девчонка сбилась с речи, непонимающе моргнула, тоже осмотрела аудиторию, уже опустевшую аудиторию. Кажется, до нее начало доходить. Она снова смахнула с лица облако волос и попыталась улыбнуться. «Я только хотела попросить сбросить мне файл презентации». Улыбка вышла нервной. «На флешку или электронку, если будет удобно». «Файл. Всего лишь файл. Мало кто о таком просит. Обычно просто фоткают слайды на мобильнике, если презентация действительно важная, а не вводная, как сегодня». Элли молча оторвала от груди блокнот, раскрыла и достала из пружин карандаш. А все-таки интересно, сохранит ли Кейт свой энтузиазм хотя бы до середины курса. «Напишите имейл». Элли протянула карандаш. «Сброшу, когда смогу». Девчонка энергично кивнула и принялась прямо на весу выцарапывать в блокноте округлые буквы. Смешная она. Сама Элли была такой же. Возможно, одевалась получше, ее светлые волосы всегда лежали на плечах прямыми палками, а не лезли в глаза. Но в остальном... такая же зацикленная на учебе тихоня. Все время что-то учила, пропадала в библиотеках, не ходила на вечеринки. Зато не хватало времени на самоанализ и самобичевание. Только к концу второго курса познакомилась с Сайдой, бойкой американкой, и начала вылезать из скорлупы комплексов. «Все!» — Кейт отложила карандаш в сгиб блокнота и отступила в сторону. «Буду очень рада, мисс Мэйр!» Элли изломила губы в улыбке. «Ваше рвение к учебе радует. До встречи!» Если хотите обсуждать с кем-то прозу и поэзию, рекомендую вступить в литературный клуб. Там бывает интересно. И, не дожидаясь нового потока слов, захлопнула обложку и двинулась к выходу. Стремительно понеслась по коридору, на ходу засовывая в сумку блокнот. Бежать. Срочно бежать. Пока где-то поблизости не нарисовалась еще одна Кейт. Хотелось уже, наконец, выбраться из сковывающего костюма. От долгого стояния за кафедрой ноги начало ломить. Читать лекции, сидя, вариант на троечку. Не каждый профессор может позволить себе такое, что уж говорить о младшем лекторе. Элли на ходу перебросила русые волосы на одно плечо, одернула полы жакета. Дом на соседней улице осталось недолго, нужно только немного потерпеть, и дурацкие туфли полетят в мусорку. При покупке стоило больше внимания обратить на подъем, но они показались такими хорошенькими. Разговоры и смех студентов заглушили звонок мобильника, но вибрация пробила задний карман брюк и заставила дернуться. Элли, не останавливаясь, вытащила смартфон, мазнула пальцем по экрану и прищурилась, пытаясь вчитаться во всплывающее окно. «Айда, если ты задержишься еще хоть на минуту, переодеваться будешь в машине». «О, черт! Черт, черт, черт!» Элли на несколько секунд непонимающе уставилась в экран, но в следующее мгновение затолкала телефон обратно в карман и припустила бежать. Тело будто окатило кубиками льда, один кубик закатился за воротник белой рубашки и заскользил по позвоночнику. «Айда и вечеринка. Разве сегодня?» «Идиотский вопрос. Конечно, сегодня. Четверг, 7 вечера, ресторан в Рэдклиффе». И когда это только затевалось, Элли наивно думала, что все успеет. Идиотка. Надо было поставить напоминание. Она влетела в стеклянный коридор между корпусами, пересекла его за пару секунд, лавируя между студентами, выбежала в следующее здание. Еще спустя несколько мгновений оказалась на крыльце. Затормозила. Дыхание сбилось от бега. Взгляд очень быстро нашел высокую стройную девушку. Она вальяжно привалилась плечом к каменному столбу с указателем «Кафедра гуманитарных наук» и скрестила руки на груди. Ее несложно найти, если студенты расступаются вокруг, как косяки рыб вокруг акулы. Затянутая в белое платье футляр, на 4-дюймовых шпильках короткостриженная брюнетка. Диснеевская белоснежка, не хватает красного банта на голове. Несколько мальчишек, пройдя мимо, обернулись и оценили вид сзади. Но она даже не поморщилась. Привыкла. «Наконец-то!» Усталый вздох долетел даже с расстояния в десяток футов. Элли шумно втянула носом воздух. Рванув руку вверх, прочесала пальцами русые волосы, выдохнула и побежала вниз по ступенькам крыльца. «Я забыла!» «Я и вижу!» Айда отстранилась от столба и сделала шаг за территорию. Элли обогнула две группы студентов, добежала, остановилась рядом со столбом. В боку начало покалывать. «Ну, здорово!» «Год только начался, голова забита!» Она прижала ладонь к ребрам. «Еще и студентка задержала». «Умная». Она поморщилась, не удержалась. «Как я лет 10 назад». Губы Айды изломились в хищной ухмылке. «Ясно». Подруга круто развернулась и, больше ни на кого не глядя, двинулась вперед по тротуару. «Погнали, доктор Мейер. Опаздываем». Хоть кто-то ценит докторскую степень. Пусть даже это американка-дизайнер, который имеет к литературе очень посредственное отношение. Элли устало вдохнула, оторвала руку от ребер и полетела следом. Бегло осмотрела пустующую дорогу. Территория университета и так не забита транспортом под завязку, но сейчас на улице стоял только серый седан заведующей кафедры. Никаких признаков красной божьей коровки Айды. «Где машина?» Элли догнала подругу и приноровилась к ее уверенному шагу. Та махнула рукой в сторону Tyndall's Park Road. «Бросила за территорией. Платье там же». «Она же не имеет в виду то, о чем написала». «Мне нужно заехать домой», — бросила Элли, «если это вдруг так не очевидно». «Тебе нужно засунуть себя в тачку и надеть мое платье». «Вот же черт». «Айда!» «Что?» Они в ногу завернули за угол, и божья коровка предстала перед глазами. Подруга надавила на кнопку брелока, машина моргнула. Элли остановилась посреди тротуара, ломота в стопах неприятно напомнила о себе. «У меня был тяжелый день, мне нужно как минимум переобуться». «Боже, неужели это необходимо объяснять?» Но Айда только решительно обошла машину, открыла водительскую дверь и поставила ногу в салон. «Из нас двоих не я выбрала четверг», — она мотнула головой, указывая на соседнюю дверцу. «Прыгай давай». «Серьезно? Серьезно, мать ее! Переодеваться в салоне тачки, в которой даже некрупному человеку негде развернуться?» Элли беспомощно осмотрелась. Три стайки студентов выпорхнули из переулка, громко смеясь. «Осеннее солнце уже начало прятаться за дома, скоро скроется совсем и наступят сумерки». Но они не настолько темные, чтобы переодеваться в чужое платье в кукольной машинке. «Если меня увидят студенты...» Элли бесцельно подняла руки и тут же уронила их, хлопнув себя по бедрам. Айда закатила глаза. «Дождись, когда отъедем подальше». И ее темная короткостриженная голова скрылась в салоне. Иногда с ней невозможно спорить. Доктор наук здесь Элли, и, по идее, должна бы легко подбирать доводы и выкручивать любые споры в свою пользу, но только не с Айдой. Элли вздохнула, в последний раз осмотрела улицу и приблизилась к машине. Открыла заднюю дверь, согнулась пополам и влезла на заднее сиденье. В этот же момент божья коровка сорвалась с места. «Дождись, когда отъедем подальше». Отличный совет от человека, выбравшего маршрут через самый центр города. Вся обширная территория Бристольского университета успела исчезнуть из вида, но движение на улицах не убавилось. Машины, автобусы, люди, велосипедисты. Элли прождала 5 минут. До ресторана осталось еще 10, тянуть стало некуда. И тогда она стащила жакет и взялась за верхнюю пуговицу рубашки. Платье было аккуратно разложено на месте рядом. Красное, шелковое, с треугольным вырезом. Наряд под цвет тачки? Супер, мечта. Нужно было взять какое-то из своих платьев на работу. Нужно было обуть другие туфли, и надеть куртку тоже было нужно. И все это Элли сделала бы с утра, если бы помнила о планах на вечер. Но она забыла, так что сейчас у нее вообще нет выбора. Пуговицы закончились, машина остановилась на светофоре, рядом затормозил черный седан, и Элли машинально повернулась к стеклу. Взгляд поймал лицо пацана-подростка в окне соседней машины, который во все глаза уставился на распахнутую рубашку. Элли пулей сползла вниз по сиденью, при этом пнула коленями спинку водительского кресла, но Айда, как ни странно, промолчала. Так ей и надо. Вечер только начинается, а уже напоминает дебильную комедию. Элли отбросила рубашку, подтянула к себе платье и шелк остудил пальцы. Конец сентября, вечер, к ночи станет совсем холодно, а эта идиотка притащила красный шелк. «Напомни, почему мы это делаем?» Элли нервно просунула голову в горловину. Волосы, конечно, завесили лицо. Айда бросила на нее насмешливый взгляд в зеркало заднего вида. «Потому что твоя сестра умеет шантажировать людей». Да, это была идея Кристи. Элли отфыркнулась от волос. Кристи выходит замуж и думает, что по такому случаю ей все что-то должны. «Я нашла классных организаторов быстрых свиданий. Вам нужно сходить, иначе на свадьбе посажу вас за столик для одиночек». «Нет ничего унизительнее столика для одиночек, Эль». «Повезло же с сестрой, господи». Ей 27 лет, последние 6 из которых она встречалась с одним единственным парнем и в итоге за него же и выходит. Что она может знать об одиночестве? Элли с трудом просунула руки в узкие проймы и потянула вниз подол. «Ты меняешь парней раз в месяц», — она снова пнула водительское кресло. «Могла бы найти кого-то без этого фарса? А может быть, мне надоело?» Айда в зеркале поморщилась. «Тридцатник близко, хочется уже печь для кого-то печеньки по выходным». «Ты не умеешь печь печеньки». «Я научусь». Так себе аргумент. «И для этого нужны быстрые свидания?» Тесный подол застрял на поясе. «Брюки. Еще нужно снять брюки». Подруга нервно чмокнула губами. «Ты рассуждаешь, как зашоренная деревенщина. Куча людей находит друг друга на быстрых свиданиях». «Конечно, конечно». Элли видела статистику, подготовилась. «Я не стремлюсь к печенькам и в состоянии найти кого-нибудь самостоятельно». «Твой последний химик — яркий пример того, кого ты можешь найти». Айда едко хохотнула. «Чёрт, химик!» — Элли поморщилась. «Гордон неплохой человек», — она расстегнула брюки и начала из них выпутываться. «Это единственное его неплохое качество». «Ай да! Не соглашаться же с ней, хоть и хочется. Нужно было совсем отчаяться, чтобы пойти с ним на свидание. И на второе, и на третье». «Опять Айда!» Глаза подруги в зеркале сузились. «Напомнить, как красочно он капал майонезом на рубашке? И когда же во время секса снимал трубку, если звонила мамуля?» «Мать твою!» Элли спустила брюки до щиколоток и в очередной раз пнула кресло. «Я больше ничего тебе не расскажу», — прошипела она. «Правильно, заткнись и перестань проламывать мне позвоночник. Мне нужно сосредоточиться и найти парковку». И она окончательно перевела взгляд на дорогу. Элли оттянула подол до середины бедра и, наконец, села ровно. Волосы растрепались окончательно, и она резко прочесала их пальцами. Вкупе с таким платьем ее голубые глаза и пухлые губы должны производить эффект дорогой проститутки. Элли поморщилась и покосилась на рабочий жакет. Обычный черный с воротником-стойкой на одной пуговице. Может, хоть в нем удастся не выглядеть Мерлин Монро на минималках. Она схватила жакет, набросила на плечи и откинулась на спинку кресла. Старый Бристоль остался позади, за окном уже мелькала относительно новая многоэтажная застройка. Ресторан, который арендуют организаторы, уже совсем близко. Из легких вырвался обреченный стон. Боже, как она дала втянуть себя в этот бред. Элли уперлась локтем в дверцу и провела пальцем по губам. Невидяще уставилась на свое мутное отражение в стекле. Кристи, мать ее. Во всем виновата Кристи. Невестам ведь не отказывают. Перед ними прыгают на задних лапках даже самые близкие родственники. Сначала сестра уговорила Элли помочь с подготовкой, зачем в таком случае организатор, потом подсунула должность подружки невесты, а сейчас еще и эти идиотские быстрые свидания. «Скажу по секрету, Пол собирается склеить тебя к концу свадьбы, так что в твоих же интересах прийти с каким-нибудь парнем», заявила Кристи примерно неделю назад. Пол Шафер. Занудный, гнусавый налоговый агент и лучший друг жениха. Он пытается подкатить к Элли на каждом общем празднике, но она пока еще не настолько устала от одиночества. Профессор химии с майонезом на рубашке не в счет, он правда был милым. Пожалуй, это единственная внятная причина, по которой она сейчас едет с Айдой. Отбиваться от Шафера будет легче, если на время всей свадьбы вцепиться в какой-нибудь мужской локоть. Однако Элли даже не придумала, на какие темы сегодня разговаривать с 10 незнакомыми парнями. Блуждания по улицам закончились прямо в переулке за рестораном азиатской кухни. Айда лихо заняла единственное свободное место на парковке перед средней школой, вышла, просочилась в узкий проем между машинами и остановилась, выжидая. Элли осторожно открыла дверь, чуть не задела соседнюю машину, кое-как выбралась наружу и протиснулась к капоту, все-таки проехав локтем по машине. На жакете остался след. Класс. Почему они не вызвали Uber? И почему эта мысль пришла только сейчас? Айда круто развернулась и зашагала к выходу с парковки. Элли последовала за ней. До ресторана пара сотен футов. До начала вечеринки пара минут. Элли покрутила головой, осматривая переулок. Взгляд зацепился за объявление на столбе перед парковкой. Вот же черт. «Это частная парковка!» Она подлетела к ушедшей вперед подруге и вцепилась в ее локоть. Айда равнодушно отмахнулась. «Уже вечер, нас никто не прогонит». «Айда!» «Успокойся, доктор! Мы всего на полтора часа». Вечно у нее все легко. Наверное, поэтому она бросила университет, не доучившись полгода, и прошла несколько дизайнерских курсов в то время, как Элли закончила бакалавриат, поступила в аспирантуру, стала доктором, получила должность лектора, и все это в пределах одного университета. Боже, даже в мыслях звучит скучно. И она хочет сегодня кого-то найти? Да что и вообще рассказывать о себе? «Привет, я Элли Мейер, и 11 лет не вылезаю с гуманитарной кафедры Бристольского». Надо валить отсюда, пока не поздно. По переулку прошелестел сквозняк, забрался под платье и остудил кожу. Элли нервно одернула красный подол, но он, конечно, не опустился ниже середины бедра. И поэтому тоже надо сваливать. «На мне даже чулок нет». Она влезла в сумку и нашла мобильник. «Убер. Нужен Убер». Айда затормозила, развернулась и пробежала по всей фигуре цепким взглядом. «Ты такая куколка, тебе не надо прятать ноги». «Это что-то новенькое». «Фу», Элли поморщилась. «Где ты подцепила эту фигню?» «Куколку?» Подруга схватила ее за руку и потащила дальше. «Это все моя новая клиентка. С понедельника начну дизайнерить ей дом в Сент-Эндрюсе». Переулок неожиданно закончился, и Айда свернула влево прямо к стеклянному фасаду с вывеской «Чили» над дверью. «Смотри, даже не опоздали. Кто молодец? Я молодец. Заходим». Она толкнула стеклянную дверь и решительно вошла в зал, затаскивая Элли за собой. План побега провалился. Придется выгребать. В глаза ударил яркий свет сотен лампочек. Прямо напротив входа обнаружилась барная стойка, от которой ресторан разделился на два зала. В том, что слева, ужинали только три пары, рассаженные на удалении друг от друга. Зато в правом зале кипела жизнь. Айда застучала каблуками по паркету, направляясь в правую сторону. Можно не спрашивать, где проходит вечеринка. Она сама заявила о себе. В проходе застыла девушка с розовой коробкой в руках. Беспокойный взгляд блуждал по заполненному людьми залу. Она явно пытается прикинуть, что будет делать со свободными мужчинами без двоих необязательных идиоток. «Привет!» Айда на ходу растянула губы в улыбке. Девушка круто развернулась, в коробке что-то перекатилось. «Нас потеряли?» «Элли и Айда?» «Точно!» На симпатичном лице мгновенно отразилось облегчение. Ну еще бы, теперь не придется подчищать плохие отзывы. «Очень рада, что нашли время. Проходите быстрее, уже начинаем!» Девушка сунула руку в коробку и вытянула два листа бумаги, ручки и два бейджика. «Возьмите. Мужчины уже расселись по местам, сейчас я распределю всех по парам». И, махнув длинным хвостом, быстро убежала в другой конец зала. Элли покрутила в пальцах бейдж. Ее имя, выведенное розовым маркером, сверкнуло парой блесток. «И что значит, мужчины уже расселись?» Она вскинула взгляд, машинально приколола бейдж и осмотрела зал. Действительно, мужчины уже сидели за столами, выставленными овалом. Разные мужчины. Светлоголовые, темные, один азиат, один явно лет на 20 старше всех собравшихся. Из-за расположения столиков четыре парня сидели спиной к выходу, двое боком, а оставшиеся четыре с явным интересом рассматривали Айду, которая ни на кого не глядя изучала лист симпатий, выданный вместе с бейджем. Женщины в это время курсировали по паркетному полу, потягивая напитки. Это ненормально. Элли развернула свой лист симпатии и невзначай приблизилась к Айде. Обычно женщин должны усаживать, а мужчины переходят от стола к столу. Она покосилась на подругу. Что за фигня? Только сейчас Айда взмахнула ресницами и бегло осмотрела зал. Аккуратные бровки при этом выгнулись. А ты откуда знаешь? В ее глазах мелькнула насмешка. Ей смешно? Гуглила вместе со статистикой. Элли незаметно ткнула ее локтем в бок. Мужчины должны демонстрировать себя, а мы должны сидеть и пить, а не наоборот. Мы будем как лошади на ярмарке. К такому она точно не готова. Почему никто не предупредил, что придется каждые 5-7 минут неловко выбираться из-за стола, скрипеть стулом, оттягивать платье, которое обязательно будет задираться, и все это под пристальным взглядом незнакомого самца? «Видимо, у этих организаторов свой подход к делу», — хмыкнула Айда и снова уставилась в лист. «Вот кого ничего не беспокоит. Она в этом белом платье-футляре выглядит аристократкой. Америку в ней выдает только акцент. Да и на тот клюют абсолютно все, потому что Айде он идет, смешивается с ней, журчит в крови. Где взять столько же уверенности в себе?» Элли в очередной раз попыталась поправить красный подол, и один мужской взгляд плотно прилип к ее руке. «Точно, лошадь на ярмарке. Скаковая кобыла». Фу, боже. Если бы она была хотя бы строгой брюнеткой, а не светловолосой куколкой. По залу пронесся мелодичный звон. Элли вздрогнула, крутанулась на звук. Гул голосов стих, и все головы повернулись в ту же сторону. Девушка с коробкой теперь уже отложила коробку и стояла возле отдельного от всех столика. В одной ее руке повис оркестровый треугольник, в другой палочка от него. Оригинально. Айда рядом хмыкнула себе под нос. Еще бы контрабас принесла. Бросила она и скрестила руки на груди. «Всем здравствуйте еще раз!» Девушка широко улыбнулась и бегло осмотрела собравшихся. «Меня зовут Ава, и я рада, что вы сегодня здесь!» Зал прогудел нечто невнятное в ответ, и воцарилась тишина. «Пара слов перед тем, как мы начнем», — снова заговорила Ава. «Думаю, вы и так представляете, как все будет проходить. Сейчас я рассажу прекрасных девушек за столики к мужчинам, и вечер будет считаться открытым. У вас 7 минут на знакомство с партнером, после чего я делаю так...» Она демонстративно подняла треугольник, ударила по нему, и пространство снова заполнил звон. «И девушки пересаживаются за соседний столик. Двигаться будем по часовой стрелке. 10 столиков, 10 пар». Ава опустила инструмент и грациозно двинулась по залу. «У каждого из вас есть лист бумаги с 10 именами, рядом с которыми вы будете отмечать свою симпатию». Ее взгляд снова начал блуждать по лицам. «Прямо сейчас вы можете подписать свой лист в строке сверху и оставить имейл. В конце я соберу их у вас, чтобы проанализировать результаты и выслать вам номера тех партнеров, симпатии с которыми совпали. Вот так, все просто. А теперь давайте начнем». Она остановилась рядом, протянула руку к одной из девушек, яркой рыжей красотке, и указала на ближайший столик. «Лавиния, давайте вы присядете к Робину, номер 7. А вы, Мэдди», — рука указала на девушку рядом, «к Алексу, столик 8. Тина, к Люку, 3 столик. Жаклин за 4. Девушка в синем коротком платье послушно двинулась в заданном направлении. «Спасибо». «Так-так-так». Она постучала пальцами по подбородку, медленно развернулась. Ее взгляд остановился на белом платье-футляре. «Айда! Столик номер 1». Ава чуть склонилась к плечу той и понизила голос. «Вам очень повезло, постарайтесь очаровать мужчину. Он владелец этого ресторана. Красив и одинок». Голос спустился до шепота. «Очень интригующе». Айда не стала ждать, заговорщически подмигнула и развернулась в сторону указанного места. Элли вскинула брови и машинально проследила за тем, как отдаляется белое платье. Отношение к гостям здесь измеряется фактором внешности? Интересно, на каком месте стоит сама Элли? Айда дошла до столика, и ее губы растянулись в лучезарной улыбке. Сидящий спиной к залу мужчина кивнул в ответ. Темноволосый, в белом пиджаке поверх черной водолазки под горло. Сильная шея, четкие запястья с часами на одном из них. Мужчина оперся о стол локтями и сцепил красивые пальцы в замок. Даже интересно, насколько сильно повезло Айде сидеть с ним первой. А если там гоблин? Хотя был бы гоблин, улыбка Айды не была бы такой искренней. «Элли?» Черт. По спине прошла волна мурашек. Элли резко обернулась. Оказывается, Ава успела рассадить оставшихся и сейчас остановилась прямо напротив, пытаясь заглянуть в глаза. «Элли?» «Ваш столик 2». Ее тон сделался похожим на тон психиатра. Как долго она уже здесь стоит? Элли попыталась улыбнуться. «Спасибо, простите, я отвлеклась». «Бывает». Нечего совать нос не в свои дела. Она еще успеет посмотреть, что за одинокий владелец ресторана сидит за столиком номер 1. Элли поправила полы жакета, ладошка Авы тут же легла на локоть и ненавязчиво подтолкнула ко второму столику. Как раз к тому мужчине, который все это время протирал взглядом дыру в красном подоле. Повезло же, господи. Но, возможно, и в самом деле повезло. Раньше познакомиться с вуайеристом, раньше расстанется с ним навсегда. Каштановые волосы с залысинами на лбу, зеленые маленькие глазки. Именно Бейджи Киллиан. Сальный взгляд впервые за все время поднялся выше бедер и остановился на груди. Килл, значит. Удачное имя. Убила бы ублюдка. Элли отодвинула бархатный стул, придержала платье и стала осторожно опускаться. Взгляд на груди тоже. В этот момент по залу пронесся очередной звон треугольника. Началось. «Привет, Элли!» — прозвучал вкрадчивый голос, от которого по спине тут же прошел гадкий озноб. «Чтоб его!» — Элли постаралась не поморщиться. «Привет, Килл!» «Ты похожа на блондинку в законе, такая же красотка!» 7 минут. Всего 7 минут, и следующий дегенерат на очереди. «Я преподаватель!» Элли потерла бровь двумя пальцами и покосилась на Айду. «Ей нужна поддержка. Хоть взгляд, хоть полуулыбка!» Однако оказалось, что столики стоят на достаточном расстоянии, чтобы пары не мешали друг другу. «Преподаватель?» Зеленые глазки Киллиана все-таки поднялись от груди к лицу. «Это так удивляет?» «Я бы сказал, что ты...» И он многозначительно замолчал, оторвал от стола стакан с янтарным напитком и поднес к губам. «Боже, помоги!» «Кто?» Элли вскинула брови. «Даже не знаю. Актриса?» «Да-да, Мерлин Монро на минималках. Жакет не спас». «Ты слишком хорошенькая для препода», — продолжил Киллиан. «И юная». «А он слишком узколобый. Такое можно произносить вслух». «Мне 29, и в моей светлой голове огромный мозг, хотя с виду и не скажешь». Элли отделила ручку от листа симпатий, нашла нужное имя в таблице и поставила жирный минус. «Но давай поговорим о тебе тоже, раз уж нам нужно сидеть вместе еще несколько минут». Она вскинула взгляд и полоснула по вытянувшемуся лицу. «Ха, вот так». Боковое зрение уловило, как сидящий спиной собеседник Айды чуть повернул голову. Так обычно прислушиваются к чужим разговорам. Зато Айда вообще на нее не смотрела. Улыбалась и что-то рассказывала своему мужчине. Предательница. Киллиан тем временем издал невнятный хрип. «Я...» Он нервно запустил пальцы в воротник. «Я финансовый аналитик, мне 34. А ты там сейчас минус поставила, да?» Его взгляд метнулся к листу симпатий. Элли скрестила руки на груди. «Да». Она откинулась на спинку стула. «Можешь не тратить время организатора и тоже поставить минус. Ей будет удобнее сверять результаты. Ты аналитик, должен понимать». «Я и не собирался тебя плюсовать», — перебил Киллиан, обиженно поджимая губы и перевел взгляд на стену. За столом воцарилось молчание. «Ну и отлично. Хотя бы это удалось прояснить сразу». Элли хмыкнула, снова взяла ручку и бездумно вывела звездочку на пустом поле листа. Только сейчас напряжение начало отпускать. Раз уж ей отвели роль кобылы на ярмарке, она будет откусывать пальцы всем, кто просунет их за ограждение. 4 минуты прошли в молчании. Или 3. Дальше стоит самой заводить таймер, просто чтобы знать. По залу разнесся звон оркестрового треугольника, гул голосов на секунду замер, повис тишиной над столами, и дальше пространство заполнил скрежет стульев по полу. Послушные лошадки бросились исполнять трюк дрессировщицы. Элли не спеша отодвинула стул, придержала платье и поднялась. Вопреки всему, взгляд Киллиана снова прилип к красному шелку. «Удачи!» Элли подхватила лист и сложила его пополам. «Сейчас к тебе идет Айда. Советую быть осторожнее в выражениях и действиях. Она американка. И точно размажет его, если он скажет что-нибудь не с той интонацией. Даже интересно на это посмотреть. Хотя вообще-то не стоило его предупреждать. Не заслужил». Киллиан снова поджал губы, Элли развернулась к столику номер 3, сделала шаг, но ее тут же кто-то схватил за локоть, и она пошатнулась. «На пару слов!» — прошипел рядом знакомый голос. «Простите, мы на секундочку!» — уже громче прозвучал американский акцент. Ожидающий за третьим столиком мужчина выгнул кустистые брови, но кивнул. Элли по инерции сделала шаг к стене. Сложно противостоять урагану. Айда тут же развернула ее к себе, пригнулась к уху и заговорщически прикрыла рот ладонью. «Не смей ни на кого западать до самого конца!» — раздался сдавленный шепот. «Этот ресторатор — космос!» «Значит, организатор не соврала. И что за альтруизм со стороны подружки?» Элли вскинула одну бровь и снова покосилась на спину в белом пиджаке. «Почему не заберешь его себе?» Айда отмахнулась. «Ой, нет, для меня слишком добрые глаза. Он такой... Знаешь...» Она сдвинула брови, подбирая слова. «Хороший парень, вот. Такая обаятельная улыбка. твой типаж». «Отличное определение», — Элли хмыкнула. «У него майонез на пиджаке?» «Идиотка!» Подруга хохотнула и хлопнула ее по плечу. «Не трать все силы до встречи с ним. Он просто обаяшка. Пока что я вижу только затылок. Зато тебя сейчас ждет конченый мудак». Элли оторвала взгляд от темной головы и кивнула в сторону столов. «Пойдем». Только сейчас она заметила напряженную позу Авы в конце зала. Организатор застыла с треугольником на весу и выжидающе наблюдала за ними все это время. Опять все ждут только их двоих. Еще немного, и это станет традицией. Элли быстро скользнула на стул номер 3, опустила листок на стол и сложила руки. По залу пролетел очередной звон. Парень напротив широко заулыбался. Приятный. Люк, судя по бейджу. «Извините за заминку». Элли заглянула в серые глаза и улыбнулась в ответ. «Моя подруга бывает очень настойчивой.